5. Всю следующую неделю я занималась визой. Заплатила человеку, который помог мне оформить трехмесячный шенген и поисками тура в Италию. И ни слова не обмолвилась об этом Ладе. У меня началась настоящая любовная горячка. Видео с Алексом крутилось круглосуточно. Я разглядывала каждый сантиметр дорогого мне лица, гладила рукой монитор, разве что не целовала мужчину, который встряхнул мою жизнь до самого основания, придал ей смысл. Я носилась по Москве, покупая какие-то роскошные кружевные туники, воздушные сарафаны, прозрачные юбки, розовую помаду, белые балетки, сумки, шляпы, солнцезащитные очки-бабочки, муслиновые шарфы, духи. Я готовилась к свиданию. Представляла себе, как я лечу в самолете, как выхожу в аэропорту Кападичино, беру такси и, глядя в окно на мелькающие за окном розовые и белые особняки Неаполя, двигаюсь в сторону центра, где нахожу свой отель, вхожу в номер, раздеваюсь и принимаю душ. Я не понимала, почему я до сих пор вместо того, чтобы путешествовать и пытаться находить что-то приятное и завораживающее, заперла себя в доме. Конечно, эти мысли попахивали предательством, ведь я летела не просто для смены обстановки. Я летела встретиться с Алексом. Чувствовала ли я, что сошла с ума? Немного. Но не могу сказать, что меня это как-то особо тревожило. Это была моя жизнь, мое решение. И это я села одним прекрасным утром в самолет и отправилась в другое измерение, туда, куда переместился Алекс. Мы раньше бывали с ним в других измерениях, и это он научил меня перемещаться, давая мне волшебные таблетки. Возможно, и в тот день, когда его не стало, я крепко уснула после того, как проглотила одну из них. Кто знает, сколько на самом деле прошло времени с тех пор, как мы с ним расстались, и я уснула. Может, прошло несколько часов, и за это время он спокойно успел бы пройти длинным путем, обогнув лес, чтобы выйти на то пустынное шоссе. Однако следователю я сказала, что ничего такого не помню. Они, все те, кто делал вид, что разыскивают моего мужа, все равно не поверили бы, что Алекс... Нет-нет. Об этом лучше не вспоминать и уж точно никому не рассказывать. Настроение мое менялось так быстро, что я едва поспевала осознать, что же я чувствую и чего хочу. Иногда моя фантазия, когда я еще летела в самолете, тихонько попивая коньяк, переносила меня на набережную Неаполя. И я, не зная языка, бродила, вглядываясь в лица прохожих, пытаясь найти того, ради кого и отправилась в это путешествие. В реальности же подо мной проплывали белые, подсвеченные солнцем облака, и мне почему-то хотелось плакать. Я делала глоток, закрывала глаза и снова стояла на набережной, всматриваясь до боли в глазах в пеструю толпу прогуливающихся туристов, искала глазами кошек и ни одной, ну совсем ни одной, не находила. Должно быть, думала я, они все сыты. Накормленные моим бедным обезумевшим мужем, попрятались тенечки между камнями и спят. Следующий, срежиссированный мной уже фильм, кадры которого мелькали в моей коньячной голове, был о том, как я, уже разыскав мужчину в голубых джинсах и убедившись, что это именно он случайно попал в кадр кулинарного ролика, пытаюсь объяснить ему, что мне от него нужно. Английский я не знаю, итальянский подавно, как мы будем общаться? Я покажу ему альбом с фотографиями, который положила в чемодан, пусть он увидит Алекса. Может, поймет, что он на него похож. Потом я, скорее всего, заплачу и попрошу его себя обнять. Лицо мое было мокрое от слез, когда мы приземлились в аэропорту Кападичино. И с этого момента я уже не могла отличить мои сны и фантазии от реальности. Мне казалось, что я здесь уже была. Хотя какой-то частью уцелевших мозгов понимала, что, скорее всего, со мной сыграли шутку все те многочисленные фотографии и видео Неаполя, которыми я напиталась, готовясь к поездке. Я должна была в аэропорту встретиться с гидом, который отвез бы меня в небольшой отель на улице Портенопе. Судя по фотографиям, там все было скромно и тихо, и чем подкупил меня этот отельчик, так это чудесной террасой, примыкающей к каждому номеру. Она вся была увита розами. Голубое небо, кусок Неаполитанского залива в обрамлении розовых ветвей, плетеные стулья, белая скатерть, бутылка вина. Вот такая картина нарисовалась в моей голове, когда я в зеленом развивающемся сарафане и широкополой шляпе, пройдя паспортный контроль и получив багаж, большой серебристый чемодан, набитый одеждой и косметикой, вышла к толпе встречающих, желая как можно скорее увидеть табличку со своей фамилией. И когда я ее увидела, бросилась к человеку, уверенная в том, что это и есть гид. «Зоя Валентинова» было словно наспех написано жирным синим фломастером на картонке, которую держал высокий худой мужчина, лет 50, в голубой рубашке и белых шортах. Он был загорелый, с коротко стриженными седыми волосами и скорее напоминал американского или английского туриста-пенсионера, чем итальянского гида, который в моем представлении должен быть как минимум моложе. Ну и, конечно, знойный брюнет с нахальным взглядом черных глаз. «Зоя, ну наконец-то!» Бросился ко мне американец, сгреб меня в охапку и принялся целовать в щеки. Надо сказать, что от него пахло очень хорошо, каким-то незнакомым мне парфюмом с ароматом ветивера. «Алло!» Я попыталась вырваться из его объятий. «Вы спятили, что ли?» «Зоя, спокойно. Старайся не привлекать к себе внимания. Ты же сама сказала, мир. Кто не ссорится?» Он буквально оттащил меня куда-то в угол зала, крепко схватил за руку и зашептал мне в ухо. «Ты не представляешь себе, в каком отеле мы остановились. Просто сказка. Вот увидишь, тебе понравится». «Зоя, дорогая, все забудется. Запомни все плохое в прошлом». «Мы...» Я почему-то ухватилась именно за это слово, хотя можно было ухватиться за всю нелепую ситуацию в целом. «И кто это мы?» «Ты и я?» Просиял он и рассмеялся, показывая ровные белые зубы. «Ты чего это, а?» «Вы кто такой?» «Вероятно, этим рейсом должна прилететь другая Зоя Валентинова, понимаете? Или вы меня разыгрываете, или не помните, как выглядит ваша Зоя? И вообще, кто она вам?» «Зоя, да что с тобой? Вообще-то ты моя жена». «Отлично». Я почувствовала, как закружилась моя голова. «Вот только вас-то мне сейчас и не хватало, прямо в точку!» Я чувствовала, что еще немного я лишусь чувств, и что со мной тогда будет, неизвестно. «Ладно, пошли на свежий воздух, там разберемся». Он решительно взял меня под локоть и потащил к выходу. Мы вышли из аэропорта, американец подвел меня к большой открытой белой машине, и меня вообще затрясло. Я уже не знала, снится мне весь этот бред или нет. Вокруг ходили вполне себе реальные люди, туристы, суетливо рассаживались по микроавтобусам, такси, автомобилям. Слышна была русская речь, итальянская, английская, еще непонятно какая. Все были одеты в разноцветные легкие платья и шорты с майками. Практически на всех солнцезащитные очки. И главное, все радовались жизни, сияли улыбками, смеялись. И только я чувствовала себя самой несчастной из всех. Как же мне тогда не хотелось признаваться себе в том, что у меня поехала крыша. Вот просто капитально поехала. Я не знала, что мне делать. Хороший отель? Сказка? Что ж, поехали. Я села в машину, американец за руль, и мы покатили уже в следующее измерение.